Чудно Бог нас сотворил, нам двеножки подарил. Можем мы без батареи быстро бегать по аллее. Чтобы не споткнулась я, подарил мне Бог глаза. Посадил их высоко, чтобы видеть далеко, а чуть ниже моих глаз, посередочке как раз, как луну среди светил, носик Бог не поместил, чтобы нюхать им цветы, чтоб могли и я, и ты долго по лесу гулять, чистым воздухом дышать. Чтобы слышать мы могли, уши каждому даны, а без слуха, знаешь сам, скучно было бы всем нам. Ротик был для того, чтобы славили его, чтоб рассказывать стишки, кушать вкусные плоды. Чтобы мы играть могли, подарил Бог две руки. Их теперь, мой друг, сложи, слава Богу, вознеси, аминь.